Меня больше всего поразило бесполочковое исполнение дезиллюминационного заклинания, произнесла Элизабет, смотря на меня с восхищением. Это же высшие чары, которые невозможно воспроизвести без палочки. Гарри, как? Я в ответ лишь многозначительно улыбнулся и промолчал. Действительно, задумчиво протянул Финч Флетчли. Я как-то об этом не подумал. Гарри, ты что, стал высшим магом? Ну что вы, право слово, я пока только чародей, просто имею в кармане пару трюков. Ой, да ладно вам, с превосходством произнесла Верити. Наверняка это был амулет, а то вы Гарри не знаете, ему бы только пыль в глаза пустить. Бывшие девушки, это зло во плоти, тихо произнес я на ухо наклонившемуся Блэку. Сириус рассмеялся. Как я не оправдывался, мне никто не поверил, что ничего подобного запланировано не было. Дальше вечер пошел, как и было запланировано. Мы досмотрели цирковое выступление, наложили на себя маглоотталкивающие чары и порт ключом отправились в поместье. Я даже представлять не хочу, что подумали цирковые артисты о моем выступлении. Для них это выглядело так, что где-то на территории цирка появился никому неизвестный карлик, показал невероятные фокусы, после чего пропал, даже не требуя денег. Кто я такой, никто не знает, откуда взялся, тоже неизвестно. Зрители-то ладно, они подумают, что это были просто зрелищные фокусы. Палочку я не использовал, детекторы магии тут вряд ли были, так что маги не смогут доказать, что я применял волшебство, а не показывал магловские хитрые фокусы. Тут главное стоять на своем, ни в чем не сознаваясь, хотя и вряд ли кто-то из магов об этом узнает. Дальше праздновали мой день рождения уже спокойно в поместье. Обычная пьянка с кучей еды, алкоголя, фейерверками и ночным купанием голышом в море. Часть 2, глава 56. В конце августа я, наконец, завершил создание заклинания трансфигурации для воссоздания временной пневматической винтовки. Заклинание звучит как портума-айрума и требует довольно замысловатой вязи, выписываемой палочкой. Теперь отрабатывал это заклятие до автоматизма, а то глупо будет выглядеть, когда я перед комиссией не смогу сходу активировать свое же заклинание. 1 сентября отец запустил две социальных сети, для обычных людей и для волшебников. Несмотря на пока небольшое количество пользователей компьютеров, сайт стал быстро набирать популярность. Естественно, магов с компьютерами было еще слишком мало. Сайт был запущен сразу на нескольких языках и самую большую популярность имел в Японии, которая была по распространению компьютерной техники и интернета впереди всей планеты. Я для получения мастерства должен опубликовать в научной магической печати как минимум одну статью по своей специализации. Поэтому еще летом после каникул принялся за написание сразу двух статей, произведя предварительные исследования. Обе статьи в конце августа были отосланы в редакцию журнала «Трансфигурация сегодня». 3 сентября я получил ежемесячный выпуск этого журнала и первым делом стал искать свою статью. Удивительно, но первая статья была опубликована в самом начале журнала. Вместе с журналом пришло письмо из издательства этого журнала, в котором говорилось, что вторая статья о двух новых заклинаниях, создании пневматической винтовки и патронов к ней, будет опубликована в следующем выпуске журнала. Теоретическое опровержение некоторых законов трансфигурации Гампа и проблемы создания живых существ. Даже волшебникам-ученикам известны 5 непреложных законов трансфигурации Гампа. Но я бы сказал вернее, 2,5 закона. Первый закон гласит: нельзя создать еду из ничего. Такая еда будет ощутима, но будет оставаться изначальным объектом, то есть иллюзией. И это действительно так. Но с таким же успехом можно заявить, что нельзя вообще что-либо создать из ничего. Гамп жил довольно давно, в то время еще ученые, как маглы, так и волшебники, не знали о строении окружающего мира то, что знаем мы. К тому же постоянная трансфигурация была выделена в отдельную ветвь науки и называлась преобразование. С того времени многое изменилось. Наука трансфигурация претерпела ряд изменений, но в то же время законы Гампа до сих пор считаются непреложными. Рассмотрим, из чего состоит еда. Она состоит из распространенных химических элементов: кислород, углерод, водород, азот, кальций, сера, фосфор и так далее. То есть еда – это, по сути, особым образом упорядоченное сочетание различных веществ. Если смотреть на это с такой точки зрения, то можно сделать вывод, что вполне реально при помощи постоянной трансфигурации добиться превращения обычных веществ в полноценную еду, которую можно будет безвредно употреблять в пищу. Почему же никто не озаботился разработкой специализированных заклинаний, в то время как существуют заклинания копирования еды, о которых не принято упоминать в открытую, как минимум в школах магии и волшебства? Хотя если подумать, то создание еды не сильно отличается от копирования, только в первом случае у нас не будет образца. Во-первых, тут замешана политика социальная подоплека. Множество маглов и волшебников заняты в сфере воспроизводства продуктов питания, фермерское и сельскохозяйственное производство. В случае создания заклинаний, при помощи которых можно собрать нужные вещества из окружающего пространства и с их помощью создать пищу, продукты питания сильно упадут в цене, что нанесет серьезный урон по благосостоянию многих волшебников. Во-вторых, немаловажную роль играет уверенность волшебников в непреложности законов Гампа, хотя любой человек не застрахован от ошибок. Для своего времени Гамп провел величайшую научную работу, но она по большей части больше похожа на церковные догматы. Наши предки верили, что Земля плоская и стоит на трех слонах, но сейчас мы точно знаем, что Земля – это планета, которая вращается вокруг Солнца. Если бы кто-то сказал подобное в прошлом, то его в лучшем случае высмеяли бы, а в худшем сожгли бы на костре, обвинив в темном колдовстве. Я вижу теоретическую возможность создания еды при помощи постоянной трансфигурации. За основу можно взять заклинание копирования, только в самом заклинании создания еды должна присутствовать матрица объекта, некий план, по которому будет создаваться объект из химических элементов. Человеческий мозг несовершенен, поэтому невозможно удержать в голове множество верных сочетаний веществ, различных белков, аминокислот и тому подобного. Именно поэтому у волшебников не выходит создать еду при помощи трансфигурации, зато получается копировать немагические вещи и пищу. Для создания необходим образец, по которому будет производиться постройка объекта. Можно построить дом без плана на глазок, но он будет иметь простые формы и не будет так надежен, как дом, построенный по тщательно проработанному архитектурному плану, в котором будут учтены особенности грунта, материалов и тому подобное. То же самое и с трансфигурацией. Второй закон гласит, нельзя превратить что-либо в человека. Никакой материальный объект не сможет в полной мере стать человеком со всеми его процессами жизнедеятельности, характером, памятью, умом, силой. Если следовать выше озвученному, то получается, что человек состоит из тех же веществ, что и окружающий мир. Это будут те же кислород, углерод, водород и многие иные, коих в организме людей не менее 87 элементов. То есть теоретически возможно создать человеческое тело, но оно не будет живым. Почему Гамп утверждал, что подобное невозможно? Все просто. Хоть он и жил в прошлом, но недостаточно давно. В то время вступил в силу статут секретности и волшебники начали гонения на различные науки, которые были признаны темными. Некромантия, магия крови и многие другие. Тело – это всего лишь кусок мяса, костей и тому подобного. Всем магам известно о существовании души и без такой важной составляющей тело человека не будет живым и разумным. А поскольку работа с душами относится к уже запрещенной на тот момент некромантии, то Гампу в угоду политикам было проще написать, что человека создать при помощи трансфигурации невозможно. Но политика не должна касаться науки. Ученый должен оперировать фактами, а не прогибаться в угоду власти. Поэтому я с уверенностью утверждаю, что теоретически можно создать тело человека по принципу копирования еды, только одной трансфигурации для этого будет недостаточно, понадобится еще и знание некромантии, чтобы вселить в тело душу разумного. Третий закон Гампа утверждает, что нельзя превратить обычный предмет в магический или создать что-либо магическое. В этом ни у кого не имеется сомнений, поскольку все опыты и теоретические выкладки показывают, что это так. Четвертый закон говорит нам, что нельзя трансфигурировать деньги, драгоценные металлы и камни. Он вызывает улыбку у любого волшебника, посвятившего себя трансфигурации. Это опять же прогиб Гампа в угоду политиков, дабы с детства заложить в голову юных волшебников догму о том, что подобные действия невозможны. Для опровержения этого достаточно просто упомянуть заклинание копирования, благодаря которому можно снять копию с книги. Чем же отличается книга от бумажных денег? Только составом бумаги и краски, поэтому их можно также и создать при помощи постоянной трансфигурации. Но создание денег было всегда прерогативой властей, поэтому бесконтрольное наводнение фальшивыми банкнотами магловского мира никому не выгодно. Так что проще внедрить в головы волшебников мысль, что подобное невозможно, чем массово сажать всех по тюрьмам. То же самое и с драгоценными камнями. Они состоят из химических веществ. Например, изумруд состоит из бериллия, алюминия, серы, кислорода с некоторыми примесями. Маглы уже давно научились их создавать искусственными способами. То же самое и с рубинами и сапфирами. Их тоже маглы могут сделать искусственно. Да даже алмазы уже давно производятся в промышленных масштабах искусственным способом, но при этом волшебники до сих пор уверены, что подобное невозможно. Да, нельзя создать металлы и вещества из ничего, но может быть, уже пора перестать уподобляться страусу. Возможно, стоит вынуть голову из песка и осмотреться вокруг. Я провел опыт. Был взят природный изумруд размером 3 карата. Были взяты следующие вещества. Бериллий, алюминий, железо, сера, хром и ванадий. Затем на изумруд было направлено заклинание постоянной трансфигурации копирования. В результате эксперимента была получена точная копия природного изумруда. Шах и мат, мистер Гамп. Пятый закон я даже не буду рассматривать, поскольку уверен, что время действительно нельзя трансфигурировать. В трансфигурации есть множество вопросов. Например, почему какие-то вещи можно создать, а какие-то нет. Вплотную занимаясь этой наукой, я столкнулся с таким вопросом: в чем отличие живого от неживого с точки зрения трансфигурации? Для ответа на данный вопрос мне пришлось проводить множество экспериментов с заклинаниями из области трансфигурации, в чем неоценимую помощь оказали чары, при помощи которых можно почувствовать магию. И, конечно же, помогли подопытные, в качестве которых выступали лабораторные белые мыши. Нет ничего сложного в том, чтобы трансфигурировать мышь, поместить ее рядом с живой мышкой, после чего изучать обеих зверюшек магическим зрением, точнее аналогом оного в виде чар, знакомых практически каждому мастеру магии. Вообще, неважно, насколько сложным кажется организм живых существ, с точки зрения биологии мы все состоим из одинаковых кирпичиков, клеток. С точки зрения Вселенной, мы состоим из веществ, которые образовались благодаря звездам, но по сути что человек, что табуретка создана из атомов и молекул. Мы можем взять древесину и при помощи постоянной трансфигурации сделать табурет, но почему тогда нельзя также сделать человеческое тело? На самом деле тело сделать можно, просто это запредельно сложно, поэтому волшебникам необходимы подпорки вроде зелий и ритуалов. Но как я упоминал выше, созданное тело не будет живым, если отсутствует душа. Душа существует, и это непреложный факт, спросите об этом призраков. Итак, постоянная трансфигурация работает следующим образом. Магическая сила, направленная волей волшебника, перестраивает молекулы таким образом, чтобы изменить форму объекта. В принципе, того же в скором времени смогут добиться обычные люди, используя нанороботов, так что в этом нет ничего необычного с точки зрения обычной физики. Но меня больше интересует не постоянная трансфигурация, которая зачастую переплетается с прочими волшебными науками и фактически больше является отдельным направлением волшебства, которому больше подошло бы название преобразования материи. Я пытался понять, почему при помощи временной трансфигурации невозможно создать не только по-настоящему живое существо, но и полноценное превращение. Итак, нам известно, что любая клетка организма по сложности во много раз превосходит кусок металла. Но это ли делает живое живым? Ответ – нет. Потому что все в мире состоит из какого-то вида энергии, частью которой является магия. Даже материя – это какой-то вид энергии. И когда трансфигуратор создает живое, то он не создает душу, ауру, магию. Он создает только подобие из магической энергии. Возможно даже, что это подобие будет бесконечно реалистичное, но даже мой домовик догадается, что объект трансфигурирован, лишь посмотрев на него. Трансфигурированным предметом чего-то не хватает, и ответ на вопрос, чего именно не хватает, будет огромным шагом для волшебников, позволив создавать при помощи трансфигурации полноценных живых существ. Одно я могу сказать наверняка, магия пронизывает весь мир и все предметы, она содержится везде, за исключением предметов, созданных при помощи ритуала копирования. Складывается такое ощущение, что ритуал для перестройки веществ в иную форму вытягивает из них магическую силу. В принципе, это было бы логично, поскольку если сравнить, сколько книг может создать волшебник, используя волшебную палочку и ритуал копирования, то разница будет огромная. Для ритуала нужен лишь начальный толчок, чтобы он начал действовать. Возвращаясь к вопросу, в чем отличие живого от неживого для трансфигуратора, я отвечу так. Трансфигуратор без ритуальных костылей и помощи некроманта не способен создавать живые объекты. Вот и все различия. Трансфигуратор может залечивать раны, воссоздавая протез из временной материи, которая будет держаться за счет волшебства и постепенно с регенерацией заменяться на реальную, или даже может заменить временную материю на реальную при помощи сложной постоянной трансфигурации. Трансфигуратор может изменять живую материю, что с успехом демонстрируют химерологи, гербологи и метаморф-маги. Но создать по-настоящему живые объекты трансфигурации пока невозможно. Осталось лишь научиться видеть или ощущать недостающие спектры энергии, которых нет в трансфигурованном объекте, но есть в живых существах, и тогда теоретически можно будет при помощи трансфигурации подобно Богу создавать жизнь. Но это непростая задача. Автор статьи, Гарри Адамс. Внутренний хомяк негодовал из-за дороговизны зачарованной одежды. Такую одежду создают мастера рунной магии чар, поэтому и цена соответствующая. Если части вещей, которые закрывают кожу, я еще могу защитить при помощи трансфигурации с условием, то для открытых участков кожи нужны высшие чары и рунные заклинания. А какой смысл защищать закрытые участки кожи, если с этим же спокойно справится обычная плотная одежда? То есть вся фишка как раз в чарах, которые не позволят одежде покинуть владельца без его желания и прикрывают открытые участки кожи. Например, шляпка, которую снял недоброжелатель или сорвал с головы ветер, для вампира может стать смертным приговором, а юбка, которая неудачно задралась, приведет к серьезнейшим ожогам. Итак, вампирша у меня будет жить долго, к тому же в планах найти охрану для родителей с братом. Следовательно, мне нужно будет часто приобретать зачарованную одежду, а это непомерные расходы. Но и мастером чар стать не так просто. Разве что попробовать выучить нужные заклинания, но вот в чем проблема, эти заклинания и рунные цепочки являются секретом магов, производителей одежды, которые держат монополию. А в общем доступе и даже в позаимствованной в Хогвартсе литературе можно найти лишь общедоступные заклинания, вроде климат-контроля или немного упрочняющие ткань. Это означает, что мне необходимо выучиться на мастера рунный чар, чтобы суметь рассчитать нужные рунные цепочки и заклинания. Конечно, остается вариант найти учителя, который этими заклинаниями владеет, поскольку проще выучить несколько готовых заклинаний, но этот вариант осуществить сложнее. Для этого надо как минимум войти в род волшебника, дать клятвы о неразглашении информации посторонним. Короче говоря, проще потратить лет 10-15 на обучение, чем осуществить второй вариант. К тому же надо еще и артефакторику подтянуть хотя бы до уровня подмастерья, а это еще плюс 5 лет. И как все успеть? Таким образом, я буду долго осваивать метаморфизм. Вот так человек становится перед выбором, что выбрать, развитие для себя или же для блага близких. А разорваться надвое невозможно, хроноворот в этом не помощник. Разве только оплатить обучение Эмили на мастера руны и разделить усилия, но в таком случае я лишу себя части знаний, которые могут пригодиться в будущем. Ведь никто не застрахован от смерти. Если я погибну, то унесу в следующую жизнь меньше знаний, чем мог бы, а в новом мире может не оказаться материалов для волшебных палочек. Зато ритуалистика должна работать почти везде. Отсюда делаю вывод, что руны и ритуалистику мне в обязательном порядке надо изучать самому. Но Эмили слабая волшебница, и ей как раз подобная магия подошла бы наибольшим образом. Значит, надо учиться нам обоим. В таком случае вижу неплохой выход, как сэкономить. Надо найти учителя по рунам и ритуалистике, чтобы он обучил Эмили. Это у нее займет приличное количество времени. Я же в это время буду развиваться в химерологии и самотрансфигурации, она же метаморф-магия. Затем вампирша обучит меня тому, что познала сама. 15 сентября я с друзьями, родителями и профессором Тесслером, которого я не мог не пригласить, пошел на открытие Олимпийских игр. У нас были одни из лучших мест, которые можно купить. Лучшие места разве что у чиновников-организаторов мероприятия, президентов и прочих высших лиц государств. Две недели шли Олимпийские игры. Я с Эмили, которой удавалось вырваться на несколько часов из тренировочного центра, Сириусом, Элизабет, Гартом и Джастином после школы посещали различные спортивные соревнования. Отдых быстро закончился, и пришлось усиленно грызть гранит науки, поскольку близились выпускные экзамены. Пора экзаменов подошла как-то быстро. Я старался изо всех сил. За прошедшее время с момента начала изучения волшебства я серьезно продвинулся в навыках окклюменции, которая оказалась одним из столпов высшей трансфигурации. Не имея развитого разума, можно даже не задумываться об освоении высших чар и особенно трансфигурации, поскольку последнее требует держать в уме огромные массивы информации. Так что моя память хоть и не стала идеальной, но была близка к эйдетической. Это и то, что я действительно учил все досконально, позволило сдать почти все предметы на высшую оценку А. Печальным исключением стала физкультура, по которой я получил В. Дзюдоист из меня так и не получился, как и пловец, поскольку на этих занятиях было запрещено использовать магию для усиления, хотя я бы мог. По этому поводу не расстраивался, поскольку единственная оценка означает, что я стал обладателем аттестата о полном среднем образовании и сертификата с наивысшим почетом, что равноценно красному диплому после 10 лет обучения в российской школе. Второй документ был заверен Министерством магии Австралии, это был аттестат о получении полного среднего волшебного образования, что-то наподобие жабы в Англии, он тоже был с наивысшим почетом. Вообще в США, Европе и Австралии нет красных дипломов, школьных золотых и серебряных медалей и тому подобного. Их аналогами являются дополнительные сертификаты, которые вручаются лучшим ученикам школы или вуза и подразделяются на три уровня. Первый – с наивысшим почетом. Второй – с большим почетом. Третий – с почетом. Полное среднее образование должен получить каждый ребенок, но в разных штатах Австралии это может быть как 9, так и 10 лет учебы. Но большинство детей продолжает учиться еще пару лет, получая образование уровня высшей школы. Без этого невозможно поступить в местные вузы. Естественно, у волшебников и так нагрузка довольно высокая, поэтому мы, учась на год дольше прочих школьников, обладаем лишь средним образованием, что даже очень неплохо. Вспоминая неграмотных английских магов, которые даже считать толком не умеют, у меня на лицо выползает ехидная улыбка. Британские колдуны мне представляются дикарями с каменными топорами и в набедренных повязках из шкур. Самое интересное, это недалеко от истины. Они ходят, одеваясь по моде, которая устарела еще в незапамятные времена, совершенно ничего не знают об обычных людях, особенно если речь идет о чистокровных магах, и это перечисление можно продолжать до бесконечности. В то же время в других странах мы видим иную картину. В России и Австралии волшебникам дают полноценное среднее образование, пусть учеба занимает больше времени, зато маги точно знают, где живут и чего можно ожидать от обычных людей. В России детей магов учат в начале основам и по программе средней школы, зато потом они обучаются специальности. В Валлабе же идет планомерное всестороннее развитие волшебников, такое же, как в Хогвартсе, но при этом также всесторонне подают и знания обычной школы. В Хогвартсе же усиленно и всесторонне обучают волшебным наукам, притом полностью забивая на школьную программу обычных людей и хоть какую-то социализацию юных волшебников. Честно говоря, именно австралийский подход мне нравится больше всего. Не знаю, как дело обстоит в Северной Америке и Японии, но судя по тому, что и те, и другие волшебники создают артефакты, связанные с компьютерами, то все должно быть как минимум неплохо. Но с другой стороны есть пример Эмили, которую в тех же США впихнули в школу для волшебников, обучили минимум за 3 года и пинком под зад отправили обратно в мир. Она фактически не имеет нормального образования, так что этот пробел надо исправлять. Может быть, когда-то давно, лет этак 100-200 назад, когда Британия была мировой империей, Хогвартс был одной из лучших школ магии, но в настоящее время он уже такое звание не может носить. Все же в современном мире необходимо иметь хотя бы среднее школьное образование, а не отгораживаться от огромного мира обычных людей в своих маленьких резервациях. Я проснулся и сразу почувствовал, что живой. В смысле, мертвые не чувствуют боли, у меня же жутко раскалывалась голова, болело тело, а во рту был филиал пустыни сахара. Радует одно, я находился в своей кровати в своем поместье. «Тимми», – прохрипел я. В поле зрения показался домовик, который тут же вложил мне в руку пузырек с антипохмельным зельем. После того, как я опустошил флакончик, Тимми вручил мне 1,5-литровую бутылку минералки. Когда вода закончилась, у домовика в руке возникла бутылка пива. Домовик щелкнул пальцами, после чего у пива исчезла пробка и до моих ушей донеслась восхитительная мелодия шипения пенного напитка. После опустошенной бутылки пива мне стало совсем хорошо, Разве что осталась слабость и разбитость во всем теле. Тимми, какой сегодня день? Суббота, 25 ноября 2000 года, товарищ хозяин, четко доложил домовик. Я попытался вспомнить о том, что же было. Итак, в пятницу 17 ноября все выпускники школы в Аллабе должны были отправиться отмечать праздник окончания школы. Австралийские выпускники празднуют это событие на более широкую ногу, нежели российские. В России школу заканчивают в 16-17 лет, то есть по факту выпускники несовершеннолетние, но это им совершенно не мешает надираться в течение дня и ночи до состояния нестояния. В Австралии же выпускники – это совершеннолетние 19-летние ребята, или как мы, 20-летние, и у большинства празднование длится целую неделю. Это называется школьная неделя. Школьная неделя приходится, как нетрудно догадаться, на окончание школы, но поскольку в Австралии много штатов, то в зависимости от штата дата празднования может быть разная и приходится на время от 16 ноября по 8 декабря. Так как австралийский доллар на сегодняшний день имеет высокие показатели, то отдых за пределами Австралии экономически более выгоден, из-за чего перенос празднования за границу становится все более массовым и популярным. Проще говоря, выпускники всей школы или классом едут отрываться за границу в недорогие страны – Фиджи, Индонезия, Таиланд, Вануату. Прочие школьники традиционно веселятся, не выезжая за границу. На пляжах собираются шумные вечеринки с алкоголем и наркотиками. В прошлом году на пляже Серферс Парадис собралась толпа молодежи численностью около 14 тысяч человек, из которых 200 было арестовано полицией за правонарушение. Поскольку школа у нас особенная, то и отправлялись на отдых мы не самолетом, а при помощи портала в Министерстве магии. Помню, как мы, все пять параллелей выпускников школы магии, собрались в холле министерства и к нам вышел начальник отдела международных портальных сообщений. Это был ничем не примечательный 40-летний мужчина среднего роста с округлым лицом, пивным животиком и лысой макушкой. Он начал толкать речь. «Выпускники», – произнес он, – «важно понимать, что вы окажетесь в другой стране и в оказании помощи, которую австралийцы ожидают от консульства и представительства Министерства магии Австралии, существуют определенные пределы. На территории других стран действуют их собственные законы, и вы, молодые люди, – должны действовать с разумной осторожностью, чтобы не попасть в неприятности». Если бы этот чиновник не говорил таким же усыпляющим тоном, как призрак историка Бинса из Хогвартса, то, возможно, к нему кто-то и прислушался бы, но все были на взводе в ожидании пьянки и разврата, а нудную речь пропускали мимо ушей. В прошлом году в наше представительство обратилось несколько выпускников в Аллабе, которые попали в неприятности за границей во время празднования школьной недели, продолжил занудно говорить чиновник. Еще на Бали два выпускника были арестованы местными аврорами за применение магии в присутствии маглов. В позапрошлом году на Фиджи один юный волшебник, выпускник в Аллабе, трагически утонул в бассейне. В позапрошлом году после посещения Таиланда 10 волшебников обратились в магический госпиталь в связи с необычными недомоганиями и были госпитализированы. Поэтому призываю вас к сдержанности и осторожности. Кроме меня и Элизабет, чиновника никто не слушал, остальные новоиспеченные маги продолжали общаться между собой, отчего в помещении стоял легкий гул. Поочередно мы отправились порталом в Кута, город-курорт на Бали. В Куте самые большие по протяженности пляжи с белым мелким песком, куча ночных клубов, дискотек, гостиниц, ресторанов, и этот курорт выбирает множество австралийских выпускников для празднования школьной недели. Портал перенес нас в небольшое помещение представительства местного министерства магии. Пришлось быстро покинуть помещение, чтобы освободить место для прибывающих. Первым делом мы заселились в отель «Баунти». Тут не было каких-то отдельных гостиниц для волшебников, так что помимо нас тут хватало обычных австралийских выпускников, приехавших праздновать школьную неделю. Отовсюду раздавалась английская речь с австралийским акцентом, все были легко одеты. Девушки радовали глаза мини-юбками и короткими шортиками в сочетании с легкими топами или бикини, на некоторых были надеты легкие открытые платья, позволяющие рассмотреть почти все телесное богатство юных прелестниц. Юные волшебники как-то быстро растворились среди прочих постояльцев и никоим образом не выделялись на их фоне, за исключением меня. Карлика все встречали с восторгом. Меня приняли то ли за аниматора, то ли еще за кого. После того, как все разместились, во второй половине дня на пляже началась движуха. Вечеринка с морем выпивки, на которой собралась огромная толпа молодежи. Полуголые девицы, трясущие сиськами и виляющие попками, раздетые по пояс накачанные парни, которые обливали друг друга пивом. На сцене под громкую музыку отплясывали гоу-гоу индонезийские танцовщицы. В общем, обычная дискотечная тусовка с морем алкоголя и веселой молодежью. Меня, хотя мне приятнее думать, что это я был инициатором, в середине ночи затащили к себе в номер две пьяные австралийские девушки-неволшебницы. Обе девицы были огонь, что внешне, что в постели, так что тройничок удался на все 100. Второй день все отходили от пьянки. После того, как похмелились, пошли заниматься серфингом. Вечером опять повторилась вечеринка с морем алкоголя, но местом проведения был выбран клуб. На этот раз я привел к себе в номер девушку в одном экземпляре. Я даже не запомнил ее имени, но сиськи у этой шикарной блондинки были что надо. А вот на третий день мы решили прогуляться по острову. Такси там стоило настолько дешево, что на нем можно было ездить от отеля до пляжа, 200 метров. На самом деле добраться до многих мест на острове можно всего за $1, хотя особо наглые водители могут потребовать целых $2. В итоге я, Гард, Элизабет и Верити поехали на такси осматривать достопримечательности. Не знаю, какой черт дернул нас зайти в неприметную кафешку. Вроде нас привлекли маглоотталкивающие чары, лежащие на заведении. Хозяйкой заведения для магов оказалась старая индонезийская ведьма. Она предложила нам попробовать особый омлет с грибами. Дорогой и вкусный оказался, зараза. Но чего мы не знали, так это того, что грибы оказались особые, еще и волшебные. Вот с этого момента у меня воспоминания пропадают. Еще помню, как некоторое время нам было весело, все смеялись, улыбались, а потом память как отрезала. Я осмотрел себя и обнаружил неположенное дополнение. На левом запястье с внутренней стороны оказалась татуировка в виде красной пентаграммы, заключенной в круг. В центре пентакля расположились три непонятные завитушки, навевающие ассоциации о призывах конкретных демонов. То есть, когда известен знак демона, вписав который в пентаграмму, призовется именно тот демон, которому приписывается знак. Только проблема в том, что обычно такие именные знаки имеют в основном высшие демоны. Я использовал все свои навыки в окклюменции и на всю мощь и сумел выудить смутный образ. Белокожая сногсшибательная красавица с длинными черными волосами и шикарной грудью третьего размера танцует эротический танец. В следующем воспоминании она же в обнаженном виде извивается верхом на моем детородном органе. Все замечательно за тем исключением, что у девушки, внешне так похожей на человека, из задницы растет хвост с конусообразным наконечником, на спине в наличии пары кожистых крыльев, а уши вытянутые и заостренные, чем очень напоминают слуховые органы книжных эльфов. А еще у нее были поразительные глаза с сиреневой радужкой, не встречающейся у обычных людей. Она меня удовлетворяла в разных позах, особенно забавно было играться с хвостом, пристроившись сзади, а минет в ее исполнении вообще был самым лучшим в моей жизни. Только вот чувство магического истощения было не самым приятным ощущением после завершения веселья с этой девицей. Напоследок она мило улыбнулась и сказала: «Спасибо, милый. Давно я так не веселилась с юными демонологами. Если захочешь развлечься, зови, клянусь, что не причиню тебе вреда». После чего девушка приложила пальчик правой руки к моему левому запястью, и там появился этот узор. Затем она исчезла в огненной вспышке. Ебушки-воробушки. Поняв, что я развлекался с демонессой, я не на шутку испугался и приподнялся над кроватью от того, что на заднице встали дыбом волосы. «Тимми, что было-то?» — убитым голосом спросил я. «А то я ничего не помню. Не могу знать, товарищ хозяин», — произнес домовик. «В первый раз вы меня позвали в понедельник вечером и попросили принести 5 овец для жертвоприношения. Второй раз позвали немногим позже, уже ночью того же дня. Вы с другом, мистером Кингом, веселились в компании пары демонессы и попросили меня принести все запасы алкоголя из дома. А вчера вечером вы с хозяйкой пьяные вывалились из портала и уснули прямо на полу в гостиной. Тимми раздел хозяев и перенес в свои кровати. Я же не продал душу этим». «Нет, товарищ хозяин», — твердо заявил домовик. «Тимми видит, что хозяин не продавал душу. Хозяин заключил магический контракт с демоном о ненападении и непричинении вреда. Еще у хозяина появилась метка демона. Ты об этой пентаграмме?» Я продемонстрировал запястье. «Да», — кивнул домовик. «Тимми читал, что есть некоторые высшие демоны-извращенцы, которым может приглянуться волшебник, и они даже не вырвут его душу. В таком случае они ставят на него свою метку, и волшебнику достаточно направить ману в печать, чтобы призвать демона. Не было печали, она еще и высший демон. Я застонал и ударился головой о грядушку кровати. Как думаешь, Тимми, что стоит ожидать с этой стороны? Ты в последнее время много книг изучил, так что в демонологии должен хотя бы в теории разбираться лучше меня. Ау, испуганно протянул Тимми, передернув плечами. Весь налет невозмутимости слетел с домового эльфа. Это была очень сильная демонесса, высший демон. Если бы она хотела причинить вред хозяину или кому-то еще, то от острова, на котором вы веселились, ничего бы не осталось. Хозяин явно понравился высший, и она поклялась не причинять ему вреда, так что хозяину Адамсу не стоит бояться демонессы, разве что не стоит добровольно отдавать ей душу. Тимми было очень страшно находиться рядом с высшей. Пипец. Интересно, кому в голову пришла светлая мысль вызвать для развлечения демонов? Тимми, ты говорил, что там было несколько демонов. Два, сказал Тимми. Вторая демонесса была слабой, она развлекала мистера Кинга. Как думаешь, авроры на уши не встали? Товарищ хозяин, сэр, домовик замялся. Тимми читал новостные сайты волшебников. Бали объявлен карантинной зоной еще со вторника, на этот остров никого из магов не впускают. Вызов высшего демона был засечен индонезийскими аврорами, и Министерство магии Индонезии до сих пор в панике. Они пытаются найти виновника, но, как Тимми понял, все волшебники очень боятся встретиться с таким существом, как высший демон, поэтому вместо того, чтобы послать на остров отряд мракоборцев, все маги за исключением выпускников школы сбежали оттуда и держатся от Бали как можно дальше. Да, пуффиндуйцы культурно отдыхать умеют. Даже если в компании всего один пуффиндуец, туши свет, гаси лампады и начинай молиться всем богам. Хозяйка проснулась, произнес встрепенувшийся домовик. Тимми пойдет опохмелять хозяйку. Домовик исчез. Я как был в трусах, спустился в столовую. Вскоре Тимми подал кофе и легкий завтрак на двоих. В столовую с улицы зашла Элизабет. На ней был надет лишь легкий домашний халат. Вид у девушки был помятый. Она молча рухнула на стул, усевшись напротив меня. Девушка взяла в руки чашку с кофе, сделала небольшой глоток и с интересом стала меня рассматривать. «Ну и видок у тебя, Гарри», — насмешливо произнесла она. «У тебя не лучше. Волосы всклокочены, лицо опухшее. Лис, ты помнишь, что было?» «Возможно», — ответила девушка. «Но местами. Ты с какого момента не помнишь? Со вторника по пятницу полный штиль. Что происходило на Бали, должно остаться на Бали». Загадочно улыбаясь, произнесла Хаук. «Так», — припечатал я, — «ты стопроцентно что-то знаешь. Лис, колись. Ты мне память стирала? Для того, чтобы ничего не помнить, хватило бы волшебных грибов, травы, ЛСД и годового запаса алкоголя, который притащил Тимми», — насмешливо сказала Элизабет. «С таким набором никакого обливейта не надо. Хотя бы ответь, Гард жив? Когда мы порталом отправились домой, он был живым и готовился тоже отправиться порталом домой», — ответила Хаук. «Только бедняга Гард причитал, что мама его прибьет. Точно обливейта не было, кто знает», — многозначительно произнесла Хаук, широко улыбнувшись и прищурившись при этом. «А ты помнишь что-то о призыве демонов?» «О, да», — с наслаждением протянула Хаук. «Ха-ха-ха-ха-ха». Она разразилась нервным смехом. «И кому пришла в голову такая занимательная идея? Угадай с трех раз», — загадочно ответила Элизабет. «Тебе? Не угадал», — сказала она. «Попытка номер два. Гарту». «Ня», — весело ответила девушка. «Подумай лучше. Неужели я предложил?» «Не только предложил». Элизабет хищно улыбнулась. «Ты так ловко начертил пентаграмму, а потом резал овечек, как заправский мясник. И как вам с Гартом те суккубы? Понравились?» Я замялся и смутился. «Честно говоря, я удивлен, что остался жив и при душе. А как я удивилась», — прошептала Элизабет. «Хорошо, что мы с Верите в тот момент были под действием волшебных грибов и неадекватно воспринимали реальность, иначе я бы точно померла от ужаса. Гарри, ты идиот, но...» «Ладно, мы все идиоты, поскольку были в таком угаре, что много чего творили. Главное, что все остались живы. Блин, Лис, я же теперь буду мучиться, не зная о том, что было. Рассказывай, не ете». Элизабет покачала поднятым указательным пальцем правой руки. «Мы коллективно решили, что никому и ничего не будем рассказывать о том, что происходило на Бали. Вот как, значит, ты не расколешься, Верите тоже тебе ничего не расскажет, так что даже не надейся. Агард закидывался всем подряд наравне с тобой, так что вряд ли у него с памятью нет аналогичных проблем», — произнесла Элизабет. «Ну, Лиз, пожалуйста, ты что, совсем ничего не помнишь?» — сочувствующим тоном спросила девушка. «Даже о голых йети, о, Будда, мы что, и бигфутов тоже оприходовали?» Мое лицо перекосило от ужаса при мыслях о том, что по пьяной лавочке мог жахнуть йети. Глядя на меня, Элизабет громко захохотала. «Раз ты не помнишь, то я не буду разрушать интригу», — загадочно сказала девушка после того, как отсмеялась. «Блин, что же там такое происходило? Что за голые йети и почему они голые? Мы что, их побрили? А откуда вообще появились йети? Нас за это не посадят?» Хотя йети на фоне вызова высшего демона, из-за которого все волшебники сбежали с острова, это сущий пустяк. Если учесть, что магов на острове все это время не было, то и арестовывать нас было некому. «Лиз, скажи, нам пора валить в другую страну или еще рано?» «Ты о чем?» – спросила Хаук. «Я о йети. Если мы притащили бигфутов, то наверняка могли перед маглами спалиться. Нас авроры не придут арестовывать. Раз нас не пришли арестовывать за вызов демонов, то вряд ли накажут за голых йети». Элизабет вновь загадочно улыбнулась. «С демонами как раз все понятно. После их вызова все индонезийские маги встали на уши и эвакуировались с острова. Мракоборцы до сих пор боятся туда соваться». «Да ладно», — удивленно воскликнула девушка. «Откуда знаешь? Темми новости в Маганите читал». «Де пута мадре», — экспрессивно воскликнула Элизабет. «Старый, ты в курсе, что тебе нельзя упарываться в хлам? Ты такую херню начинаешь творить. Итак, вопрос знатокам. Какую именно херню я творил на Бали?» «Не е-е-те», — покачивая указательным пальцем в стороны, протянула Элизабет. «Я уже сказала, что это секрет. Вообще, Элизабет права. Пожалуй, мне действительно нельзя употреблять наркоту, а то так и до Армагеддона недалеко. Все, только доброкачественный проверенный временем алкоголь. Но вот же вредная девка, тролль, причем высокоуровневый. И ведь она упертая. Если решила, что не будет ничего рассказывать, значит, только под пытками запоет, и к верите не обратишься. Бывшие девушки – это вообще отдельное вселенское зло, она из чисто женской вредности ничего не расскажет. Надеюсь, мы их не трахали». «Ты о йети?» – спросила Элизабет и широко улыбнулась. «Кто знает, я свечку не держала». «Так, Лиз, лучше помолчи, как ты там говорила, что было на Бали, должно остаться на Бали, вот, о чем я и говорю», — наставительным тоном произнесла Элизабет. «Кстати, не знаю, что насчет авроров, но к верите тебе лучше не приближаться». «А что с ней не так?» «С ней все в порядке», — сказала Элизабет. «Только твой волшебный салат из огурцов с медом она тебе не простила». «Ха-ха-ха-ха-ха, я что, накормил ее огурцами с медом?» «Было дело», — ответила Хаук. «Как тебе вообще такая глупая шутка пришла в голову? Я даже не подозревала о столь специфическом эффекте. Это старая шутка. В СССР с развлечениями было туго, поэтому мы по молодости ходили в пешие походы. Представь себе, компания молодежи, состоящая из 10 человек и большая 10-местная армейская палатка. Решили мы как-то над одним парнем пошутить и предложили поесть огурцов с медом. Это очень вкусно, но вот постэффекты. Там такая команда газы, что непонятно, кто над кем пошутил. Вроде прикололись мы над парнем, но ночевали-то все в одной палатке. И вот представь, что стоило нам уснуть, как в какой-то момент все разом проснулись от рези в глазах. В итоге еще этого парня выгнали ночевать на улицу». Элизабет рассмеялась. Часть 2, глава 57. В столовой появился домовик, который протянул мне домашний халат. «Товарищ хозяин, к вам идут авроры», — произнес он. «Твою мать», — воскликнул я и побледнел. «Все, приплыли». Элизабет тут же растеряла все веселье и тоже побледнела. «Это все ты виноват», — тут же обвинительным тоном заявила она. «Гарри, если нас посадят, я тебя отравлю». «Спокойствие, только спокойствие. Я применил навыки окклюменции, чтобы успокоиться, и сделал несколько глубоких вдохов. Это помогло. Я натянул на лицо маску флегматика. Веритосерум или гелименцию на нас не имеют права использовать, поэтому держим морду кирпичом. Линия поведения следующая: говорим, что просто бухали и ничего не знаем. Ты будешь говорить», — тут же выдала Хаук. «Если что, мы живем по заветам британских предков, по которым супруга не имеет права говорить без позволения мужа». «Хорошо, молчи, пока не спросит». От входной двери раздалась трель звонка. «Темми, открой двери и проводи авроров сюда». Пока домовик впускал незваных гостей, я надел халат и сел обратно за стол, приняв скучающий вид. Пара авроров, одетых в полицейскую форму, удивленные видом гордого домовика, выпячивающего грудь с орденом Мерлина первой степени, проследовали за Тимми в столовую. Один из них был полным и низким 40-летним мужчиной с темными выгоревшими волосами. Второй был высоким и крепким 25-летним парнем с пепельными волосами и тяжелым волевым подбородком. Он с интересом осматривался вокруг своими голубыми глазами. «Добрый день», — заговорил старший Аврор. «Полагаю, вы мистер Адамс и миссис Хаук. Я Аврор Джонсон. Это Аврор Джефферсон. Добрый день, господа Авроры. Вы правы, я Гарри Адамс, а это моя супруга, Элизабет Хаук. Прошу, присоединяйтесь к нам». Я указал рукой на свободные места. «Что будете пить? Чай, кофе или чего-нибудь покрепче? Мы на службе, так что покрепче нельзя», — ответил полный мужчина. «Зеленого чая, пожалуйста». Авроры сели за стол напротив меня и с интересом нас разглядывали. Глядя на наши мятые лица, молодой парень ухмыльнулся. Домовик без дополнительного приказа подал гостям зеленый чай и сладости. «Мистер Адамс», — начал старший Аврор, — «прошу прощения за незваный визит. По нашим сведениям, вы с супругой и с прочими студентами путешествовали на Бали отмечать школьную неделю. Это так? Было дело. Но мне непонятен интерес авроров к тому, как мы с супругой проводим досуг». Полный аврор пожевал нижнюю губу. «Во время вашего отдыха на острове у индонезийцев произошел один неприятный инцидент. Поэтому наше руководство поставило задачу проверить всех волшебников-выпускников, дабы убедиться, не случилось ли с ними неприятностей. Скажите, мистер Адамс, вы видели что-нибудь необычное?» «Смотря, что считать необычным. Толпа пьяных выпускников, оргии и прыжки в бассейн с балкона к этому относятся?» Молодой Аврор усмехнулся. Полный представитель закона лишь едва заметно улыбнулся. «Нет, мистер Адамс», — сказал старший страж порядка, — «нас подобное не интересует. Может быть, вы видели, как кто-то колдовал? Дайте подумать». Я изобразил напряженную работу мыслительного процесса и потер подбородок. «Да, было дело». Авроры тут же насторожились и замерли. У молодого стража участилось дыхание и стали сильно раздуваться ноздри. Элизабет напряглась и одарила меня непонимающим взором. «Когда мы в местном кафе для волшебников заказывали омлет, ведьма, хозяйка заведения, разносила блюдо при помощи левитации», — продолжил я. Молодой Аврор посмотрел на меня, словно обиженный щенок. Он, наверное, у себя в голове вообразил капитанские погоны за раскрытие преступления о призыве демона, а тут такой облом. Старший товарищ был более сдержан, он лишь кинул снисходительный взгляд на коллегу и покровительственно улыбнулся с таким видом, словно безмолвно говоря ему: «А что ты ожидал от вчерашнего школьника, что он тебе расскажет о призыве сатаны? Это нас не интересует», — спокойно сказал полный Аврор. «В чем вообще причина такой проверки? Как видите, мы с супругой в относительном порядке, если не считать похмелья. Но поскольку я не вижу у вас в руках сумки с пивом, то вы явно пришли не опохмелять нас. Мистер Адамс, вы не читали газет магического мира?» — удивленно спросил молодой Аврор. «Мы только что проснулись, и даже позавтракать не успели, так что до газет еще не дошли, везунчики», — сказал он же. «Мистер Адамс, видите ли, в чем дело?» — успокаивающим тоном начал Джонсон. «Во время вашего отдыха на Бали кто-то призвал высшего демона. Всех волшебников с острова эвакуировали, а о школьниках забыли. Ёбушки-воробушки». Я попытался изобразить удивление. «Прямо-таки высшего демона? Как так-то?» «Да вот, как-то так», — развел руками в стороны Аврор Джонсон. «Мы полагаем, что это были радикально настроенные террористы-волшебники из группировки Джема о Исламе», — сказал молодой Аврор Джефферсон. «В последнее время индонезийские темные колдуны стали активно сотрудничать с маглами-радикалами, но, к сожалению, Аврор Джефферсон», — строго сказал толстячок молодому напарнику, — «вы что, всем гражданским будете рассказывать о версиях следствия?» «Простите, Аврор Джонсон». Джефферсон виновато уткнулся глазами в чашку с чаем. «Что же», — сказал Джонсон, поднимаясь из-за стола, — «раз у вас все в порядке, мы пойдем к следующим по списку выпускникам. Извиняюсь, Аврор Джонсон, скажите, а вы уже посещали других выпускников? Я беспокоюсь за одноклассников, мистера Кинга и мисс Макгуайр». «Хм», — задумчиво протянул толстячок, потирая подбородок. «Мы уже были в гостях у этих волшебников. К сожалению, они ничего не помнят о событиях школьной недели». Я еле сдержался, чтобы не выдохнуть с облегчением. Пришлось задержать дыхание и сделать это лишь после того, как Тимми закрыл дверь за Аврорами. «Это было близко», — тихо сказала Элизабет. «Я чуть не родила дикобраза от ужаса. Гарри, как ты можешь оставаться таким спокойным? Я учился в Хогвартсе. Там волшебников учат не удивляться ничему. Призраки, ерунда, лестницы, которые пытаются тебя убить, и двери, которые не пропускают. Подумаешь, Василиск, который превращает студентов в статуи. Ну что же, ребята, не ходите по одному, чтобы композиция получилась интересней. Я и забыла, что в реальной жизни то, что в книге видится забавным, на самом деле крайне опасно и ненормально», — сказала Хаук. «А ведь именно чтобы не поехать в Хогвартс, я уломал родителей на переезд в Австралию. Хогвартс суров, но меня сейчас беспокоит иной вопрос. Меньше чем через неделю, 1 декабря, у меня защита мастерства. Надо подготовиться. А ты что, разве не готов?» — удивилась Элизабет. «Трансфигурацию знаешь?» «Знаю». «Мастерскую работу сделал?» — спросила она. «Сделал». «Так какие проблемы?» — Элизабет усмехнулась. «Дадут тебе мастерство, не могут не дать. Лис, у тебя когда защита на мастера зелий?» 1 июля. Элизабет поморщилась, как от съеденного лимона. Снейп привык к учебному году в Британии и неправильно меня понял. Я ему сказала, что хочу защищать мастерство после окончания школы, он и поставил дату на июль. Я потом ему популярно объяснила особенности австралийского образования с битьем пробирок и истерикой. Северус шустрый, зараза, и противоставит быстро. Какая тебе разница? Подумаешь, на полгода позже получишь мастерство. Не вижу, из-за чего расстраиваться. Это я потом поняла, когда уже успокоилась, — сказала Хаук. Кстати, мне надо из школьной лаборатории забрать свое оборудование и ингредиенты. Гарри, проведи меня в школу. Блин, у меня же тоже в лаборатории кое-что осталось. Мелочь, но не оставлять же. Только как мы попадем в школу? Ведь порталы аннулируются по завершении образования, а аппарировать туда не выйдет. Твой портал еще должен действовать, — сказала Элизабет. До получения мастерства ты числишься личным учеником Тесслера, поэтому имеешь доступ в школу. После завтрака мы оделись. Элизабет взялась рукой за мой школьный перстень порт-ключ, и мы перенеслись на территорию Валлаби. Мы решили действовать официально, поэтому нашли Скриба, работающего завхозом, мистера Эмберли. После непродолжительной беседы он открыл нам дверь в школьный корпус, в котором мы учились. Вообще, обычным ученикам подобный трюк не удался бы. Им бы пришлось получать разрешение у учителя или даже директора. Но мы подмастерья, и отношение к таким ученикам более лояльное. Мы хоть и не учителя, но примерно как лаборанты, не получающие зарплаты. К тому же я личный ученик профессора Тесслера, и если что-то украду из школьного инвентаря, то отвечать будет учитель. Я знаю об этом, завхоз об этом знает, так что вполне логично, что личному ученику доверяют материальное имущество, ибо ни одному нормальному волшебнику не придет в голову подставлять учителя, от которого зависит будущее мастерство. В своей лаборатории я быстро справился, забрав все свои вещи. После этого пошел помогать Элизабет. У девушки сборы шли с трудом, поскольку зелья чарами в расширенный карман не покидаешь. Она аккуратно складывала ингредиенты и зелья по коробочкам, подписывала каждый предмет. Этот процесс обещал затянуться надолго. Я присоединился к Хаук. В четыре руки дело пошло веселее и быстрее. Одна из пробирок с розовыми кристаллами, напоминающими крупную крашенную соль, ввела меня в недоумение. Я не смог опознать, что это и куда положить. «Лис, что за розовые кристаллы? Куда их?» Девушка кинула мимолетный взгляд на пробирку в моих руках. «Никуда», — ответила она. «Это экспериментальная увеличительная соль. Получилось в результате побочного эффекта от выпаривания неправильно сваренного увеличительного зелья. Осторожней с этой штукой. Лучше держи при себе, а когда прибудем домой, отдашь мне. Почему бы тебе самой не взять эту штуку? Ты видишь у меня карманы?» — саркастически вопросила девушка. Я обратил внимание на одежду девушки. Бывает такое, что когда долго знаком с человеком, уже не обращаешь внимания на то, как знакомый одет. По крайней мере, с парнями такое сплошь и рядом, что неимоверно бесит девушек. Ну что поделать, если природа нас сделала такими. Элизабет была одета легко. Средней длины синяя юбка и белая блузка. Естественно, никаких карманов там и в помине не было, а вездесущая женская сумочка, похоже, была забыта дома. Вещи Хаук складывала в коробку с расширением, когда-то зачарованную мною. Я же был одет в шорты и гавайскую рубашку с короткими рукавами, а для своих вещей взял сумку с расширением. В сумку с расширением я не стал пихать пробирку, поскольку там она может затеряться, поэтому недолго думая положил ее в единственный нагрудный карман рубашки. Наконец, сборы подошли к концу. «Лис, домой, надо вещи отнести», — ответила она. «Но я бы лучше еще кружечку пива выпила, а то от гулянок еще не отошла. Тогда предлагаю попросить Тимми перенести вещи и при помощи Феникса телепортироваться в магический квартал Сиднея, а то боюсь, что после школьной недели я не готов к корпорации. Оттуда пешком можно дойти до неплохой пивной». «Хорошая идея», — согласилась Хаук. «Твой Феникс или мой, все равно». Я по магической связи позвал домовика и Феникса. Оба сразу же явились на зов. Феникс приземлился на пол лаборатории. «Тимми, забери домой коробку и сумку». «Так точно, товарищ хозяин», — ответил Тимми. Он левитацией притянул к себе коробку с вещами Элизабеты и мою сумку, после чего трансгрессировал. «Курлы?» — вопросил птиц. «Птенчик, а от меня что надо?» «Кур-курлы», — ответил я. «Перенеси меня и девушку на портальную площадку в магическом квартале Сиднея». Мы с Элизабет встали рядом. Феникс резко взмахнул крыльями и взлетел. В момент, когда он завис над нашими головами, он в огненной вспышке трансгрессировал вместе с нами. Мы оказались на портальной площадке в магическом квартале Сиднея. Я отпустил Феникса, после чего мы с Хаук направились в сторону бара. В баре мы заказали по кружке пива и закусок к напитку. «Неправильный опохмел приводит к затяжному запою. Тебе не хватило школьной недели?» – удивленно спросила Хаук. «Такое повторять я пока не готов, поэтому предлагаю остановиться на одной кружке». Элизабет оценивающе посмотрела на ополовиненные кружки и на гору закусок. «Не оставлять же закуски недоеденными», – сказала она. «Думаю, еще одна кружка пива не повредит. В отличие от некоторых, я свою норму знаю». «Эй, что за инсинуации? Я тоже меру знаю. Это все тот омлет виноват. Кто же знал, что там окажутся неправильные грибы? Может быть, отомстим той ведьме за то, что не предупредила о таком эффекте?» — предложила Хаук. «Ага, с помощью магии», — с сарказмом ответил я. «Уменьшим, сделав крошечной, и будем гоняться за ней с пылесосом». Хищно улыбнувшись, произнесла Хаук. «Котята ненавидят это, думаю, ведьме тоже не понравится». «Ничего себе у тебя полет фантазии. Только магию нельзя применять подобным образом, это преступление». «Жаль», — наигранно вздохнула Хаук. «Такая идея пропадает. Но если здраво посудить, то как бы она нас предупредила, если английскую речь не знала, а мы на местном языке не бум-бум. Я больше на Бали не ногой». «Забудь о Бали», — произнесла Хаук. Она насмешливо улыбнулась и перешла на шутливый тон. «Дедушка, скажи, когда ты решил на бабушке жениться? Ты с чего это решила себя бабушкой называть? Я не про себя, а про твою жену из прошлой жизни», — пояснила Хаук. «А-а, вот ты о чем. Когда узнал, что стану отцом». «Классика жанра», — усмехнулась Хаук. «А о презервативах, так понимаю, ты в прошлой молодости ничего не знал?» «Презервативы в Советском Союзе в начале 50-х годов?» — саркастически вопросил я. «Ты ничего смешнее не придумала? Тогда было два способа предохранения: не заниматься сексом или вовремя вынуть. Последнее не всегда удавалось, так и образовывались некоторые семьи. А я-то надеялась на слезливую историю о любви», — сказала Хаук. «Лис, я что, похож на твою подружку, чтобы рассказывать слезливые романтические истории? Хочешь, расскажу забавную историю?» «Давай», — кивнула девушка. «С презервативами в СССР было туго, поэтому спасались мы народными рецептами. Жена закапывалась кислым раствором, но лимон не всегда помогал. Выяснилось, что моя супруга беременеет на раз. На третьем ребенке я понял, что сдохну на шабашках, если появится хотя бы еще один». В Советском Союзе презервативы появились еще в 1950-х годах и носили гордое название «изделие номер два». «Чтобы ты знала, изделием номер один называли противогаз, а все дело в плотности резины, из которой они были изготовлены. Кстати, и то, и другое делалось на одном заводе. Чем выше номер, тем тоньше резина». Элизабет усмехнулась и широко улыбнулась. Ее глаза весело заблестели. «Божечки, я знала, что русские суровые, но чтобы настолько!» — восхищенно радостным голосом произнесла она. «Но ты говорил, что презервативов не было. В СССР был серьезный дефицит на многие виды товаров, и средства контрацепции были одним из таких продуктов, которые купить было невозможно. Приходилось искать именно эти, страшно дефицитные тогда, презервативы, которые продавались по 4 копейки пара». «Почему пара?» — спросила Хаук. «А черт его знает. Так вот, Приходилось вместе с супругой их искать, а их нигде нет. Толстеньких, трескучих, вносящих сумбур в ночную жизнь, рвущихся в самый ответственный момент, но безальтернативных. Кошмар, ужаснулась Хаук. Хорошо, что у нас в Испании с этим все было в порядке, но я так понимаю, что это не вся история, я только начал. Слово «презерватив» в нашей стране было неприличным, никогда вслух не произносилось, в доме мы это прятали в самые дальние места. Как-то наши нравственные до дремучести советские детки нашли тщательно сберегаемую заначку изделий номер 2. Все запасы были надуты в качестве воздушных шаров и развешаны на люстре, к обморочной радости нас, родителей, вернувшихся с работы. Элизабет звонко искренне рассмеялась. «Тебе смешно, а представь, как нам с супругой было печально обнаружить такую судьбу дефицитного товара», — продолжил я, после того, как девушка отсмеялась. «Что делать? Секса хочется, а детишек больше не хочется. Позвали мы тещу, чтобы за детьми присмотрела, и пошли прогуливаться по городу, заглядывая в каждую аптеку. Идем с супругой, заходим в аптеку, а там, они, лежат на витрине. Редкость невероятная». Элизабет вновь засмеялась. «Мы обрадовались, бегом к девушке на кассу. Начали выгребать все деньги, а их было очень мало, как раз до зарплаты 3 дня». А нам всегда нескольких рублей не хватало до конца месяца и приходилось у кого-то занимать. Выгребли мы все наши денежки, насчитали 1 рубль 70 копеек. Так мало, удивилась Хаук. Я тогда не был миллионером, к тому же многодетная семья, это бездонная пропасть для любого количества денег. Мало, на эти деньги при должной экономии паре человек тогда неделю жить можно было. Гарри, не кипятись, успокаивающе сказала Хаук. Так что дальше, что-что? Девушки в советское время были смешливые и диковатые, даже среди обученных фармацевтов. Я им говорю: девочки, дайте презервативов на 168 копеек, а они как давай прыскать со смеху. Ротики прикрывают, краснеют, на меня смотрят как на быка-осеменителя. Они так развеселились, что на полусогнутых ногах убежали в подсобку, откуда донесся громкий хохот. Ха-ха-ха, я бы тоже рассмеялась. «Если бы кто-то пришел с девушкой и попросил огромную кучу презервативов», – произнесла Хаук. Но это не все. Из подсобки высовывались все новые лица в белых чепчиках и халатах. Эти розовощекие белозубые девицы шептали: «На рубль 68, а-а-а-а». И смех сменялся восторженно уважительным взглядом, направленным на меня. Я же от такого повышенного внимания растерялся и застыл каменным столбом возле прилавка. Элизабет вновь безудержно захохотала. У нее из глаз брызнули слезы. Она обхватила живот руками и содрогалась от смеха всем телом. Я дождался, когда девушка успокоится, чтобы продолжить рассказ. Куда деваться? Пришлось терпеть, поскольку счастье от обретения дефицитных изделий помогло побороть нестерпимый стыд. Мы, вдохновленные, быстро поспешили домой. На трамвай 6 копеек уже не было, поэтому возвращались пешком. Но счастье не может продолжаться долго, любые запасы рано или поздно заканчиваются. Изделия номер 2 не избежали этой участи. Пришлось думать, как раздобыть такие полезные в хозяйстве вещи. А тут, мой боевой товарищ отправился нести службу в дружественную Чехословакию. Списались мы с ним, и стал товарищ нам присылать презервативы. Да какие! Невиданные ранние, тонюсенькие, скользкие, вкусно пахнущие клубничкой.